Кроме того, беспокоиться уже никаких сил не было. Слишком долго я не могла заснуть, и все мышцы ныли. Я оттаивала по частям. Тело расслаблялось и, наконец, совсем обмякло. «Джейк», — сонно пробормотала я, — «можно у тебя кое-что спросить?» «Я вовсе не прикалываюсь. Мне действительно интересно». То же самое сказал мне Джейк тогда на кухне. «Сколько уже времени прошло?» «Спрашивай». Он усмехнулся воспоминанием. «Почему ты такой лохматый? Твоим друзьям до тебя далеко. Можешь не отвечать, если я что-то не то брякнула. Кто его знает, какие в обществе оборотней правила приличия?» «Потому что у меня волосы длиннее», — ответил Джейк. По крайней мере, вопрос его не обидел. Скорее, позабавил. Джейкоб потряс головой, чтобы его длинные до подбородка волосы пощекотали меня по щеке. «Теперь понятно». Ответ меня удивил, хотя, с другой стороны, все логично. Так вот почему все остальные коротко подстриглись, когда вошли в стаю. «А почему ты не стал подстригаться? Предпочитаешь ходить лохматым?» На этот раз Джейкоб не сразу ответил, а Эдвард тихонько засмеялся. «Извини», — я зевнула. «Можешь не говорить, если не хочешь». Джейкоб раздраженно хмыкнул. «Он все равно тебе расскажет, так что лучше уж я сам. Волосы я отрастил потому что мне показалось, что тебе так больше нравится». «Ой», — мне стало неловко. «Ну, в общем, мне и так нравится. Тебе вовсе не обязательно мириться с неудобствами». Он пожал плечами. «Сегодня это оказалось очень даже удобно, так что не переживай». Сказать мне больше было нечего. Молчание затянулось, и мои веки сами по себе закрылись, а дыхание замедлилось. «Вот и правильно, моя хорошая, поспи немного», — прошептал Джейкоб. Я удовлетворенно вздохнула, уже задремав. «Сет пришел», — сообщил Эдвард Джейкобу, и я вдруг поняла, зачем Джейкоб выл. «Прекрасно. Теперь ты можешь заниматься делом, пока я позабочусь о твоей подружке». Эдвард промолчал, и я сонно пробормотала. «Да хватит вам». Наступила тишина, по крайней мере, в палатке. Снаружи бесновался ветер, завывая в деревьях. Палатка дрожала, мешая спать. Каждый раз, когда я уже почти засыпала, стойки вдруг начинали трястись, не давая провалиться в забытье. А бедный волк, бедный мальчик, сидит там в снегу. В ожидании сна мысли бесцельно бродили в голове. Тепло и уют спальника напомнили мне первые дни знакомства с Джейкобом. Дни, когда он заменил мне солнце, согрел меня теплом и вернул к жизни. Давно я не думала об этом, и вот Джейк снова рядом и греет меня. «Ради Бога!» — зашипел Эдвард. «Не мог бы ты перестать?» «Что перестать?» — удивленно прошептал Джейкоб. «Не мог бы ты хотя бы попытаться контролировать свои мысли?» В тихом шепоте Эдварда звучала ярость. «А кто заставляет тебя слушать?» Смущенно огрызнулся Джейкоб. «Нечего залезать в мою голову. Хотел бы я из нее вылезти. Ты даже не представляешь, как громко звучат твои фантазии. Ты прямо орешь во все горло». «Постараюсь потише», — насмешливо пообещал Джейкоб. На мгновение они замолчали. «Да», — едва слышно ответил Эдвард на безмолвный вопрос. «К этому я тоже ревную». «Я так и думал», — самодовольно прошептал Джейкоб. «Это несколько уравнивает шансы». «Мечтать не вредно», — хмыкнул Эдвард. «А ведь она все еще может передумать», — не отступал Джейкоб. «Учитывая все, что я могу с ней сделать и чего не можешь ты. По крайней мере, не подвергая ее опасности». «Джейкоб, поспал бы ты лучше», — пробормотал Эдвард. «Ты начинаешь действовать мне на нервы». «Пожалуй, я и впрямь вздремну. Уж очень уютно». Эдвард промолчал.